Словно в подтверждение этого конь серый залился кровавыми слезами, роняя их на собственные копыта. Кухулину стало не по себе, но он быстро прогнал дурацкие мысли. Рассуждения были просты. Он догадывался, отчего разбита его колесница и чьи это проделки. Герой знал, кто хочет, чтобы войска остались в Эйманмахе. И именно поэтому Кухулин должен немедленно покинуть замок. Герой верил в судьбу, но также он верил и в то, что она ждет от людей не слепой покорности обстоятельствам, а неожиданных действий. Кухулин готов был бороться с обстоятельствами, хотя, казалось, все было против него. «Готовьте другую колесницу», — приказал он. «Выезжаем!» Солнце неумолимо поднималось. День был в разгаре. Армия Эйманмаха, не таясь, выходила из города. Плакали десятки женщин, умоляя солдат вернуться и не оставлять их. Но повелитель не мог остановиться. Он, как никто другой, знал. Вознице подобает править конями, воину — защищать слабых, мудрому — давать советы, женщинам — сетовать. Все это было так естественно, что мужчина задумался. Возможно, судьба и не противостоит ему в начинаниях. Кухулин торопил армию, надеясь выиграть время. Сам того не замечая, он подстегивал коня серого, отдаляясь от войск все быстрее. На одной из равнин они потеряли его из виду. Кухулин свернул с дороги к ручью, чтобы напоить скакуна. Ручей был медленный и не слишком холодный, но после долгих переходов по равнинам от Эйманмаха серому тут было хорошо и спокойно. Спешившись, Кухулин пошел вдоль воды, пытаясь по ее шуму понять, не приближаются ли войска Лагина им навстречу. Прислушиваясь, герой не заметил трех старух, сидевших на берегу у крохотного костерка. Каждая из женщин была уродливее другой, а еще все они были кривы на левый глаз. Закутавшись в зеленые балахоны, старухи ломали ветки рябины и насаживали на них куски мяса, чтобы оно жарилось на их костре. «Иди к нам, храбрый Кухулин!» — позвала одна из них. «Отобедай перед дальней дорогой!» Подойдя ближе, герой с ужасом понял, что старухи едят собачье мясо. Ему едва удалось сохранить невозмутимость, ведь он в молодости убил пса-монстра Кулана, а потом вырастил его щенка в любви и внимании. Как он мог теперь вкусить мясо собаки? Старухи недобро покосились на него, сверкнув зелеными глазами, теми самыми, которые у них были кривыми. Одна из женщин тяжело поднялась и подошла к Кухулину очень близко, смотря прямо в лицо. «Брезгуешь?» — спросила она. «А ведь был героем всех людей, не только подданных Эйманмаха». Устыдился Кухулин, испугался, что отдалился от простого народа, который поклялся защищать. Пришлось ему сесть рядом со страшными старухами. Он брал куски мяса левой рукой и ел его с невозмутимым видом. Кости Кухулин собирал под левой ногой, растирал сапогом в прах. Но вскоре он уже не мог этого делать, потому что его левая рука и левая нога лишились былой силы, обмякли, и двигал он ими с большим трудом. Кухулин не заметил этого, потому что причиной немощи была темная магия, а ее, как известно, сразу не обнаружить. Герой уехал от старух галопом, ни разу не обернувшись и сокрушаясь, что ел собачье мясо. Он и не заметил, как к трем сотрапезницам вышла молодая и красивая девушка в зеленом платье. Старухи бросились кланяться ей, но она остановила их и сама поклонилась. Да так низко, что лица было не разглядеть за черной копной. Девушка благодарила за помощь. Во второй половине дня, когда солнце уже начало садиться, войска догнали Кухулина. Вместе они продолжили путь к долине Муртамна, навстречу врагам. Воины несли зеленые знамена и пели песни, такие прекрасные, что мужчины из близлежащих деревень хватали оружие и присоединялись к армии. «Просыпайся, Ирландия!» — кричали солдаты между песнями. «Поднимайся на бой! Иди за храбрым Кухулином!» И все разделяли боевой дух, кроме самого героя и его коня Серого. Тяжелое предчувствие одолело Кухулина, будто что-то было с ним не так, но он не мог понять, что. Герой потребовал щит, который всегда успокаивал его и дарил чувство защищенности. Слуги принесли щит. Герой взял его левой рукой. «Я не могу его поднять», — пробормотал Кухулин, и впервые за долгое время ему стало страшно, потому что подтверждались худшие опасения. Сначала разбитая колесница, потом собачье мясо, теперь щит. Кухулину казалось, что это уже не он едет на бой, а какой-то другой человек, который позволяет себе то, чего никогда не позволял герой, и не может того, что у самого Кухулина всегда получалось. Конь Серый покорно нес всадника, но казалось ему, что никогда хозяин с него не слезет. А все потому, что не хватит его левой ноги силы, чтобы упереться в стремя и соскочить на землю. Это означало, что Кухулин может лишь упасть со своего коня, а на поле боя это очень и очень опасно. Равнина Муртамны встретила войско Эйман-Маха туманом. Даже Кухулин, у которого все чувства были обострены, не видел ничего сквозь густую белую завесу. Она окружала солдат со всех сторон, и никто уже точно не знал, откуда придут неприятели. Лагин бы не упустил возможности напасть на беззащитных, ослепленных солдат. Он не был сторонником честной борьбы. Некоторые уже отчаялись, устав оборачиваться и ждать атаки со всех флангов одновременно. Туман не отступал, глаза были бессильны. И тогда встал на дыбы конь Серый. Жеребец копытами почувствовал, с какой стороны вибрирует земля от ударов сотен подошв. Кухулин доверился опыту благородного животного, не раз выручавшего его в сражениях. «Вы все пришли на бой из четырех разных пятин Ирландии!» — прокричал герой, уверенный, что враги не услышат его из-за тумана. «Пусть каждая пятина выставит вперед по три лучших своих воина. Остальные сомкните ряды, будто нет никакого разделения в Ирландии. Станьте одним целым. Пусть лучники атакуют сверху, а ваши щиты прикрывают вас со всех сторон». А в это время всего за несколько сотен метров от них, такие же невидимые из-за белой завесы, стояли войска Лагина. И у него тоже был план, как атаковать Кухулина и как победить его. Лагин призвал своего заклинателя, повелев придумать верный способ убить предводителя Эйман-Маха. Дрожащий заклинатель, отводя желтые глаза, говорил быстро и сбивчиво. «Если мы заполучим копье пса Кулана, я заговорю его на смерть. Кроме его собственного копья ничто не сможет уничтожить Кухулина. Так он силен», — объяснял колдун. Длинным ногтем он нарисовал на земле схему, как заговорить копье, принеся в жертву нескольких солдат. Когда схема была готова, ноготь заклинателя укоротился до обычной длины. Но копье тщательно охранялось, или же сам Кухулин не выпускал его из рук, а у него была железная хватка. Значит, получить его было никак нельзя. Лагин так разозлился на заклинателя, что чуть не снес ему голову. Но колдун вовремя спасся, пригнувшись и вымолив пощаду. Он придумал новый план, от дерзости которого Лагин удовлетворенно расхохотался, ударив мечом о собственные доспехи. Заклинатель, получив благословение вождя, убежал с поля боя. Он старался уйти как можно дальше, чтобы не осталось свидетелей, которые могли бы ему помешать.